грязная колея. Далеким шпилем пронзилось серое небо, путникам рай суля. Скучают версты и мили, ведущие в небыль, долог и труден путь. В никуда летящий из ниоткуда, но стропки не свернуть. И заперты замки древним Бермудам. Сколько ж лет длится путь дорогой этой в сонме бед, средь которых нет просвета, и звезда уже светит за спиною, а мечта снова где-то за чертою. Ого! Злые кресты могил, как семена взрастают в глинистой почве. Вся, кто тут грязь месил, отныне спит в ней днем, и черную ночью здесь угадать нельзя. Чего сластит в вине мед или трава, и тает в тьме скользя. Немая колея мертвой удавой. Сколько ж лет длится путь дорогой этой в сонме бед, средь которых нет просвета, и звезда уже светит за спиною, а мечта снова где-то за чертою. Ого! Ветер скулит во мгле, стегая по хребтам лютою плетью, и по сырой земле петляет блеклый путь меж жизнью и смертью. Но как ни посмотри, а все равно кругом одно только лево, и там, откуда шли, теперь висит тропа в другой конец неба. Сколько ж лет длится путь дорогой этой в сонме бед, средь которых нет просвета, и звезда уже светит за спиною, а мечта снова где-то за чертою. Ого!